послание Ефесянам, 2 глава, 14 стиха будет читать. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграды, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И пришедший благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Друзья, вот этот текст я прочитал. Он меня не раз в жизни укреплял и находил в этом тексте для себя много утешений. Много утешений. Но основная мысль, на которую мне хотелось бы обратить внимание, здесь 21 и 22 стих написан, на котором все здание слагает стройно, возрастает святой храм Господа. Но это мысль о церкви. Это мысль о церкви. Господь, придя в этот мир, создал церковь свою. И для того, чтобы ее создать, Он пострадал на кресте, умер, воскрес, оставил учеников своих, послал в этот мир день Пятидесятницы, потом Духа Святого. И церковь стала созидаться. Вот здесь так написано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе. Здание стройно возрастает. Есть основание, на котором это здание строится и возрастает. Это основание, здесь написано в 20 стихе, основание апостолов и пророков, а камень, на котором это здание строится, это сам Иисус Христос. Сам Иисус. И вот на протяжении уже не одного тысячелетия Церковь Господня возрастает. И зная историю, мы можем видеть, как это все стройно, шествие Церкви, как Господь созидает ее, трудится. Но вот здесь 22 стих, еще так написано, на котором «и вы устрояете жилище Божье Духом». То есть Господь, созидая церковь свою, Он трудится и лично в каждом из нас, лично в каждом из нас, чтобы мы могли в церкви Божьей занять, ну, как камушек, особое положение, нести труд. И, ну, камушек, на котором будет дальше что-то строиться, созидаться, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Друзья, еще одно место такое вспоминается о Церкви Божьем, Божьей обустройстве. Это апостол Петр пишет свое послание. И такие слова тоже говорит. «Приступая к нему, камню живому людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Так я размышлял, думал, вот церковь, она имеет созидание, Бог совершает свой труд. Но вот Господь, созидая церковь свою, Он хочет лично в каждом из нас произвести свой особый труд. как живые камни строят из себя дом духовный. И я так думаю, вот это оружие, на котором мы собраны, да, это и ну, такой обширный труд Божий, это и церковь устроить, и лично каждого из нас ближе к себе приблизить, чтобы мы могли быть вот этими живыми камушками, чтобы мы могли устроять, да, вот церковь Божию, лично каждый из нас. И у Бога есть такая цель, чтобы, здесь так написано, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусу Христу. Я так вижу, Бог желает и хочет, чтобы каждый из нас был полезный в Церкви Божьей, полезный. Чтобы мы могли совершать труд, служение, да, быть вот этими живыми камушками. Друзья, вот, знаете, так в жизни приходилось, ну, как вчера говорили, да, быть в одиночестве. Быть в одиночестве. Когда трудно, тяжело, переживаний много. И вот знаете, вот это место Писания, оно меня утешало тем, что ну, я всегда смотрел, когда мне было тяжело, во-первых, на церковь. На церковь, что Господь и так созидает. А потом, когда вот так взор свой поднимал на церковь, видел народ Божий, видел, как народ Божий шествует к цели, да, как Господь благословляет народ свой. Я всегда потом размышлял, что Господь ну, и меня не оставляет, и меня тоже ведет к определенной ну, цели или как-то устраивает жизнь. Однажды в поселочке находясь, я, ну, это первые года, когда служение совершал, трудился, вот так. Знаете, было тяжело от того, что никому Слово Божие не нужно. Одиночество давило, трудно так было. Однажды открыл вот место Писания, вот на этом месте, да, в 14 стихе написано, Он есть мир ваш, Он есть мир ваш. Когда сердце, ну так, изнывало, когда мира не было, я, прочитав это место Писания, увидел Господа Иисуса Христа, который созидает церковь. И, ну, который ведет и меня определенным путем. И вот этот взор, когда я поднял на Господа Иисуса Христа, сердце как-то миром наполнилось. Я понял, что у Бога не сразу все так раз и получилось, как бы по нашему желанию. Мы иногда так думаем, что вот все должно быть быстро произойти как-то. Мы люди порой нетерпеливые. А вот здание, оно слагается, ну, не очень быстро, не очень быстро. Сколько труда нужно, сколько усилий нужно, чтобы поставить, ну, возвести вот фундамент даже, да, стены поставить, крышу поставить. Не все сразу получается. Не все сразу получается. И знаете, я утешился очень, что вот Господь, Он, ну, не ошибается, как-то ведет своим путем. И обязательно будет создание. Только бы нам устроять, да, из себя духовный дом. Только бы нам вот так вот, в себе самом давать Господу возможность, чтобы Бог нас изменял, трудился в наших сердцах. Друзья, мне вот хочется тоже посмотреть на Иисуса Христа. Как Он созидал церковь Свою, как Он вот, проходил этим путем. Ему тоже было очень трудно. Мы можем вспомнить, сколько искушений было, сколько трудностей было. Но хочу вспомнить только один момент из жизни Иисуса Христа. Это Гефсимания. Гефсимания. Помните, когда Иисус Христос в Гефсимании был, он молился отцу. И когда молился отцу, у него сердце, так написано, смертельно тосковало, да? Смертельно тосковало. Он видел приближающие страдания, он видел скот, который нужно было будет претерпеть на кресте. И я так думаю, что ему еще доставляло скорбь и переживания? Я так думаю, когда он возвращался к ученикам и видел их спящими, да? Спящими. Когда он видел их небодрствующими, он им говорил: бодрствуйте, молитесь со мной. А потом возвращался и опять молился. Опять молился. И так было трижды, обращаясь к ученикам, они спали. Они спали. И я так думаю, вот Господь пришел церковь свою созидать, да? Избрал учеников, посылал их много на труд. А тут, когда, ну, кажется, нужна бы помощь, поддержка, он видел, что ученики спят, не способны как-то поддержать, да? Его взор туда был направлен. В этой ситуации к отцу. Только вот взор к отцу и молитва к нему, обращение, это его укрепило. Ангел Господень, написано, предстал, укреплял его, да, чтобы он мог совершить этот исход в Иерусалиме. Друзья, я вот так думаю, что в нашей жизни тоже могут быть такие ситуации, когда мы где-то трудно, тяжело и нелегко. Когда мы обращаем внимание, может быть, на тех, кто спит, или на какие-то еще другие обстоятельства. Друзья, чтобы нам укрепляться, чтобы иметь в сердце мир, чтобы из себя дом духовный созидать, нужно обязательно вот к этому основанию Иисус Христос. Да? Апостолы, те, которые проходили раньше, взирать на них, чтобы нам не слабить, не пошатнуться, как-то не поколебаться, не стать сомневающимся людьми. Бывшее утверждение на основании апостолов, мне самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание слагается, стройно возрастает Святой Храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом, в жилище Божье Духом. Мне еще вспоминается такой момент из Ветхого Завета, когда Иов страдал и терпел такие трудности. Один из товарищей ему дал такой совет. Дал такой совет. Тоже хочется вспомнить это место Писания. Такие слова. 22 глава, 21 стих. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет тебе добро. Прими, Иисус, его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь менять в прах блестящий металл и в камни потоков золота Офирского, и будет Вседержитель твоим золотом, блестящим серебром у тебя». И тогда будешь радоваться о Вседержителе, поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твои будет сиять свет. Когда кто унижен будет, ты скажешь: возвышение. И Он спасет поникшего лицом, и избавит и небезвинного, и Он спасется чистотою рук твоих. Друзья, вот здесь такой совет, чтобы сблизиться с ним, через это будешь спокоен, будет добро тебе. Прими Иисус его закон, ну как сблизиться, да, прими Иисус его закон, положи слова его в сердце твое. Это шаги, которые дают возможность нам сблизиться с Господом. Это вот это основание, да, Слово Господне, сам Иисус. Дальше так написано: если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься. Вновь устроишься. Друзья, вот устроение наше, да, церкви, своей жизни духовной, оно как раз, когда мы соединяемся, сближаемся с нашим Господом. Когда теснее и ближе с Ним общение у нас происходит. Друзья, и цель какая? Цель какая? Не для того, чтобы нам как-то жить здесь на земле, да, и иметь радость, иметь мир, ну, как-то ублажить себя этим присутствием Божьим, и все, да? Здесь цель намного выше. Когда кто унижен будет, ты скажешь, возвышение он спасет поникшего лицом. Поникшего лицом. И избавит и не безвинного, и он спасется чистоту рук твоих. Он спасется чистоту рук твоих. Мы знаем, для чего Господь создал церковь свою, да? Для того, чтобы здесь, на земле, возвестилась воля Божья, спасение всем людям. Последнее поручение Иисуса Христа ученикам. Идите и научите все народы. Все народы. Я так вижу, вот эти слова, они очень созвучны. Очень созвучны. Скажешь возвышение, он спасется поникшим лицом. Сегодня людей много с поникшим лицом. Много. А мы должны, как церковь Божия, как раз сказать возвышение. Мы должны показать людям Иисуса Христа. Но это в том случае у нас получится, если мы сами устроены. Если у нас сердце с Господом мир, да? Если мы, как живые камни, в церкви пребываем, живем этим, да? То и будет возвышение. Будет возвышение. И здесь смотрите, как написано. И избавит не безвинного, и он спасется чистотой рук твоих. Как хотелось бы, друзья, чтобы вот так, находясь в таких общениях, слушая Слово Божие, мы могли анализировать свою жизнь, устроять себя в Церкви Божией, могли сближаться с Господом ближе быть, чтобы Бог мог в нашей жизни нами пользоваться, чтобы люди, которые вокруг нас живут, да, они тоже могли увидеть в нас свет, церкви Божией пообщаться. Пусть Господь благословит нас в этом. Давайте мы поблагодарим Господа, что Он церковь свою созидает. Помолимся Ему о том, чтобы Бог производил в сердцах наших труд. Если что-то еще не устроено, где-то мы можем видеть в своей жизни какой-то непорядок Божий, да? То будем спешить, чтобы навести этот порядок. Пусть Господь благословит каждого из нас. Пусть Бог прославится в жизни нашей. Аминь.